Глава 19. Евгений. «Чё, зассал?» Смотрю на появившийся у нас за спиной подонка. «Слышь ты!» — рявкает он, прикрывая свой разбитый нос. «Так, хватит!» — оштопая ногой, орёт Катька. «Устроили тут бои! Женя, успокойся! Юра, чего тебе надо?» «Да я помочь пришел, дура!» — выпаливает он, а меня опять рвет на части. «Язык прикусим?» Кидаюсь вперед, но замираю, упершись грудью в Катину ладонь. Фыркую, отворачиваюсь. «Я с этой машиной больше, чем с женщиной!» Гордо выпятив грудь, произносит этот мудак, но тут же опасливо озирается на Катьку. «С женщиной. Ага, когда всей деревне плел, что Катя у него невеста. Красавчик, черт возьми!» «Жень, если Юра знает, что там такое?» — начинает Катя. «Да, конечно, знает!» — ору я. «Он же сам и сделал!» Этот ублюдок бледнеет, рычит чего-то там. «Пустите!» — пытается отодвинуть вызванного техника. Но мужик попался не промах. Быстро смекнул, что к чему. «Женя!» — слышу Катин упрашивающий голос и... сдаюсь. «Пустите его!» Эта смесь бульдозера с крокодилом чего-то возится под капотом. Слышу ехидный смешок нашего техника, а следом... «Заводи!» Ну и да, как и следовало ожидать. Машина без проблем заводится. «Вот!» «Езжайте!» – довольно фыркнул бывший Катин водитель. «Ты фильтры все равно поменяй!» – тихо подсказывает мужик из сервиса. «И вообще, бензонасос посмотри!» «Добро!» – киваю. «Завтра пригоню в гараж!» Катин бывший водитель демонстративно разворачивается уходить, замирает напротив Катюхи, что-то вроде как собирается ей сказать, но оборачивается на меня и молча уходит. Вот так вот. Скотина, он и есть скотина. Черт, надо успокоиться, а то реально же сейчас день работать. «Кать!» – зову свою малышку. «Садись, какие там у тебя вызова?» «Катя!» Я молча еду рядом с Женькой. Такси он отменил в приложении. С техником рассчитался за вызов и о чем-то договорился. Я так поняла, что машину он все равно хочет загнать смотреть. А сейчас вот он рулит к Елене Константиновне. Вызов на кашель и температуру. Серьезно такое, желваки на скулах играют, руль сиснул. Нет дороги, напряжен, нет. Водит он хорошо, вижу, что Юрка его взбесил, а Луконин пытается успокоиться. «Жень, сейчас налево лучше», — подсказываю тихо. «Навигатор не так показывает». «Угу», — отзывается он, поворачивает туда, куда я сказала. «А тут полкан живет», — вдруг раздается над за спиной. «Да, полкан, а это кто?» «Ух ты, если с Лялькой говорить, а не со мной, то, оказывается, даже целых 5 слов сказать можно. Чувствую в груди какой-то укол». «Не, не ревность, ни в коем случае. Полкан – это кот!» – выпаливает довольная Лялька. «Кот?» – удивляется Женька. «Не пес?» – и вопросительно смотрит на меня. «Кот!» – улыбаюсь. «Но гоняет всех собак на 3 квартала. Поэтому и полкан». «А, все ясно!» – кивает Женька. «В темноте по одному не ходить!» – выносит свой вердикт, и мы всей машиной хохочем. «Мы. Вместе. Все вместе!» Отлавливаю это давно забытое чувство и вдруг понимаю, что Женька только что мужику, который меня оскорблял, морду набил. Что он бросил все, что имел, и тут вот рядом со мной в рабочей газели трясется. Что он не увозит Ляльку и в суд на меня, как я сама же ему и подсказывала, не подает. А он тут, с нами, вместе. И в этот момент я почему-то забываю, как дышать. Выдохнуть получается, а вдохнуть нет. В ушах звенит, горло перехватывает. «Женька, как же так? Где ты настоящий? Женька!» «Кать!» — слышу голос Луконина, как сквозь вату. «Кать, ты тут?» «А?» — оглядываюсь. «Да!» — киваю. «Тут!» Берусь за ручку двери. «Кать!» — окликает он меня снова, только уже шепотом. Просто перевожу на него взгляд. «Все в порядке?» — смотрит на меня внимательно. «Ты бледная!» «Все хорошо». Киваю, снова дергаюсь, выходить в этот момент понимаю, что он вообще-то держит меня за руку. Евгений. Долго, нудно, муторно. Да, это не сравнить с практикой хирурга, где мы соревновались между собой в уникальности случаев. Это давление, потом снова давление, кашель с температурой и снова давление. Поджелудочное, почки, давление. А Катя вообще-то хотела быть педиатром и все бросила. Из-за беременности. Из-за того, что осталась одна. Пожертвовала всем, чтобы вырастить Ляльку. Дочь, о которой я мечтал. «Из чего состоит дерево?» Она болтает безумку в машине. Из ствола и веток, предполагаю ответ. Из буквы Д, Р, Е и О. Выдает мне победоносно. В потеряла, подсказываю. Ничего не потеряла, она просто внутри. Такое вот детское остроумие. Забавно, но мне действительно смешно. Сижу с ней, подобные абракадабры придумываю. А молоко? Уже я ее спрашиваю. М, О, начинает лялька. Вот и нифига. И жира, и белка. Утираю ей нос, совершенно несправедливо, конечно. Оно же жидкое, возмущается ляля. А белок твердый. Это если его сварить? Прищурившись, быстренько перекладываю материал о химических реакциях энзимов на уровень 5-летнего ребенка. А вот если и вдруг. Жень. Катя обеспокоенно распахивает дверь с моей стороны. Жень. Смотрит на меня странно. Словно хочет о чем-то попросить, но стесняется. Жень, посмотри девочку. Катя. Она третий раз к ней вызывает. Бегу рядом, Женька, рассказывая анамнез. Вроде просто слабость и температура. Прописала, как при ОРВИ, не проходит. Он распахивает калитку, пропуская меня внутрь. А сегодня на живот жаловаться начала, поджимая губы. Чувствую, что там что-то, чего отловить не могу. Мать говорит, что, дескать, она лежит, давно в туалет не ходила. А мне кажется... Здравствуйте, кивает Женька, матери Светы Резник. А вы у нас новый врач? Недоверчиво смотрит там. Почти, ничего не стесняясь, отзывается Женька. Я новый водитель. Где девочка? Ленка Резник широко распахивает глаза, но есть в Жениным облике что-то такое, что не позволяет с ним спорить. Его пропускают в детскую. «Привет!» – улыбается он девчушке, растирая холодные руки. «Дашь посмотреть?» «Свете 10». Света уже стесняется. «Я аккуратно». Женька начинает пальпацию, понимая, что девочка зажимается. «Расскажи, давно болеешь?» 5-й день», – встревает мать. «Пусть она». Просит он Лену, вызывает у нее раздражение. «Это ты в школу 5 дней не ходишь?» Женька упорно пытается заставить девочку не думать о своем животе. «Уже больше», — закатывает глаза в потолок та. «Ой, аппендицит?» — смотрю на Женьку. «Не», — качает он головой. «Я бы сказал, мезоденит». «А это что?» — ахает Ленка Резник. «Воспаление лимфоузлов в околопупочной области», рассказывает Женька, выходя из детской. «По симптоматике очень похоже, но окончательный диагноз на УЗИ и по анализам. Нужна госпитализация». «Ой, какая госпитализация?» отмахивается Ленка. «Мне завтра в город нужно и...» «А ребенок вам живой нужен?» Совершенно без эмоций прибивает ее Женька. «Если это то, что я думаю, без лечения у девочки меньше недели, учитывая, что брюшина уже болезненная». Он пожимает плечами. «Вам надолго в город?» Ленка бледнеет, шатается, хватается рукой за стену. «Готовьтесь к госпитализации!» Уже очень резко командует Женька. «Кать, как там по вашим схемам? Мы везем или скорую вызывать?» «Эту мы». Киваю. «Ясно, пойду машину заведу». И выходит, ничего больше не говоря. «Это что за водитель у тебя такой?» Ошалело смотрит на меня Ленка. «Он хирург». Я вскидываю подбородок. «Очень хороший хирург. Лучший из тех, кого я знаю. Евгений». «А в районной больнице мне еще и с врачами поспорить пришлось. Но я же водитель, фигли. Меня же можно и послать с моими диагнозами. Чуть не матами заставила их сделать УЗИ при мне. Пошли в ночь на операцию. Мать девочки разревелась и, кажется, только там поняла, что реальной жизнью дочери висела на волоске. За руки меня хватало. А я что? Я просто работаю. Жалко, что не я за столом. Хоть и не мой профиль, но мне кажется, я бы сделала лучше, чем те, кому еще пришлось доказывать, что девочка больна. Елена Резник, конечно, осталась в больнице, а мы возвращаемся». Поздно, темно, Ляля уже дремлет прямо в кресле. На каталку ей Катя не разрешает ложиться. Плохая примета. Ну и правильно. Я заезжаю в деревню и на автомате еду к ее дому. Адрес забит в навигаторе. «Вообще-то», — начинает она тихо, но тут же замолкает. «Что?» — не понимаю, что она хотела сказать. «Нет, ничего», — отмахивается. «Ну говори». Устал, злюсь. «Одни идиоты вокруг». «Что этот Юра, что в приемном райцентра?» «Ничего, говорю», — шипит яростно. «Поехали домой. Не буду я сейчас пытаться ту каморку протопить». «Ту каморку? А, блин, служебная квартира. Ну да. Ух ты, ура. Я снова ночую у Кати».